Вся троица псов проснулась с позаранку только для того, чтобы убедить Настю взять их с собой. Олега же данная перспектива совсем не радовала. Его банально не тянуло на подвиги, потому что грядущим вечером, а вернее ночью, у него должна была состояться довольно важная, можно сказать, судьбоносная встреча с имперским казначеем за покерной партией. А еще для игры нужно было иметь при себе 1 000 000 золотых наличкой, и эти средства нужно было срочно добыть, причем за сегодняшний день. 2 других дня наш герой уже бездарно потратил на решение проблем своих знакомых. И именно об этом сейчас у Олега болела голова более всего. Мелкая наконец отвязалась от уговаривающей компании и, подлетев поближе к осоловелому командору, бодро поинтересовалась. «Ну что, вы готовы отправляться в путешествие?» «Аки пионеры», – недовольно буркнул Олег и достал из пространственного кармана портальный свиток. «Куда отправимся?» «Куда мы отправимся, вам знать не стоит», – довольно ответила Настя. «Портал в нужном направлении я организую сама. Вам же по прибытию нужно будет в точности выполнять мои требования». Олег убрал свиток, широко зевнул и лениво произнес. «Любой каприз за ваши деньги». «Вот и прекрасно», – довольно улыбнулась мелкая. «Тогда я полетела готовить портальный переход». К процессу подготовки Анастасия подошла с должным усердием. Для начала она дождалась Шауду, а после принялась бойко распоряжаться кухаркой, заставляя ту чертить на земле какие-то непонятные символы. Мелкая взвелась в небо и приняла работу. «Для первого раза неплохо», — выпалила малявка, уефархаю. После в центр круга заскочила Шауда и что-то довольно мерзко, громко и неприятно отрыгнула. Этим мерзким нечто оказался довольно крупный светящийся камень. Исполнив свое грязное дело, тварь резво отскочила в сторону, покинув границы начерченного круга. После мелкая зависла над камнем и, произнеся какое-то заклинание, зажгла трещину портального перехода. То, что создала богиня, очень слабо напоминало стандартный портал, похожий на зеркало. Это, скорее, была полутораметровая в высоту трещина в материи пространства, открывающая вид на какой-то непонятный кустарник с обратной стороны портала. А ручки то помнит. Довольно прокомментировала Пиксия и тут же шмыгнула в эту самую трещину. Татарин вопросительно поглядел на Олега и, не дождавшись какого-либо ответа, шагнул в портал следующим. Олег печально вздохнул и двинулся следом за татарином. Пространственная щель с неприятным треском электрических разрядов соединилась и пропала из виду, оставив ближников с легкими нотками зависти созерцать пустоту утреннего дворика. Появился великий и ужасный в довольно плотных, колючих терновых кустах и, поймав своим телом несколько острых щипов, Олег негромко выматерился. «Тихо!» — шикнула мелкая на командора. К моменту появления татарин уже успел подготовиться и теперь лежал на самом краю кустарника, что-то пристально разглядывая вдали. Олег, немного осмотревшись, последовал примеру бывшего командира и по-пластунски подполз к татарину. «Чего там такое?» Раздвинув край кустов, поинтересовался ужасный у приятеля. «Хрень какая-то», — отозвался облепленный шершнями джин. «Полянка какая-то, цветочки, водопад, а еще какой-то кукольный замок в центре поляны. Короче, полная, беспросветная и непонятная хрень. Разговаривайте тише», — негромко потребовала Настя. Мелкая точно так же, как и приятели, лежала у самой границы кустов, внимательно изучая небольшую, можно сказать, кукольную локацию. Олег подполз поближе и оценил идиллическую картинку, лежащую вне кустов. Татарин был прав, перед глазами командора и в самом деле предстала картинка приятного глазу почти кукольного пейзажа. Поляна, примерным диаметром в добрый километр, окружал довольно плотный непроходимый лес. С противоположной стороны от засады наших героев эта самая чудесная полянка упиралась в поросшую плющом и диким виноградом гору, с вершины которой в долину устремлялся приятный глазу водопад. Разбиваясь на мириады мелких брызг, водопад образовывал в точке падения умопомрачительной красоты радугу. Сама поляна была устлана шикарнейшим ковром разнотравий, цветов и трав. А то, что джин принял за кукольный домик, на деле оказалось деревом, в ветках которого то и дело встречались гнезда и домики наподобие скворечников. Над поляной кружили тучи пикси. Все они были при деле, кто-то ухаживал за цветами, таская в небольших ведрах воду для полива, другие опыляли цветы, третьи гоняли вредных насекомых вредители. «Мда, лепота», — тоном ценителя негромко произнес Олег. «Ну, и чего мы тут потеряли? Я все объясню позже», — недовольно сквозь зубы произнесла богиня. «А пока оставайтесь здесь, ждите моего возвращения и постарайтесь не шуметь». Мелкая выбралась из кустарника, не поднимаясь высоко в воздух, и над самыми макушками растений двинулась прочь, стараясь держаться границы поляны и густого леса. «Как думаешь, что у этой поганки на уме?» — Поглядев вслед Пикси, поинтересовался у бывшего командира Олег. «Да фиг ее знает», — скрипуче отозвался татарин. «Раз она нас сюда притащила, значит, какой-то план у нее все-таки имеется. Для меня главное — результат». «Да», — выдержав небольшую паузу, согласился Олег. «Для тебя всегда цель была выше средств. Кстати, о цели и о средствах». Перед самым носом ужасного, выставив вперед острое жало с неприятным гудением, завис шершень с красным пятном на голове. «Ты же ведь знаешь, насколько я ненавижу критику. И твоя недавняя истерика не пришлась мне по душе. И заметь, как я проявил свое великодушие и терпение, не став уничтожать тебя и твоих приятелей. Я, прям, горжусь тобой». Без особого страха попробовал отмахнуться от шершня Олег. «Это я тебе к тому говорю», — отвлекся Джин от созерцания поляны, «что не стоит меня подобным образом отчитывать публично. Ты же знаешь, я калечил и за меньшие». «Угу», — недовольно согласился Олег, не сводя глаз с шершня. «В следующий раз, если ты захочешь меня отчитать или там обматерить, делай это наедине. Я с радостью тебя выслушаю». «Ага», — со скепсисом произнес Олег, — «выслушаешь ты. Зря ты так, Олежка. К твоему мнению я всегда прислушивался. К твоему и к мнению Птаха. Другое дело, что решения принимал ровно те, которые были необходимы мне». Шершень отлетел немного в сторону, а татарин подполз немного ближе. «И вот еще что. Помнишь, я тебе рассказывал, что те двое вырвали у меня кольцо твоего приятеля?» Олег нахмурился, молча глядя в лицо Джина, а татарин, не ожидая особого ответа, продолжил. «Я говорил тебе, что у меня вырвали кольцо вместе с карманом. Так вот, это неправда». Джин замолчал, глядя на медленно закипающего командора. «Нет, карман-то мне, конечно, вырвали, вот только это был другой карман». Татарин протянул руку, и на его ладони лежало то самое колечко Астера, что Олег просил добыть. «Не благодари», — довольно ухмыльнулся татарин, глядя на пылающую гневом физиономию Олега. «Друзья же должны друг другу помогать». Великий и ужасный, следуя завету командира, собрался было высказать вслух и нецензурно все, что о том думает. Вот только перед тем, как вылетело слово в голову Олегу, пришло одно запоздалое осознание, и гнев пропал сам собой. Никогда раньше комбриг не называл его другом. Да он вообще никого не называл так, кроме Егора Таранкина. Почетное звание «друг» татарина невозможно было получить какими-либо стандартными средствами, как это принято у обыкновенных цивилизованных людей. И даже многочисленные совместные бои и попойки не позволили кому-либо назвать этого выдающегося отморозка своим другом. До недавнего времени друг у него был один, а вот теперь появился еще один. Краснота с физиономии довольно быстро спала, гнев перестал бурлить, и великий и ужасный проглотил готовые вырваться слова. А после, отмахнувшись от огромного шершня словно от мухи, Олег спрятал перстень в пространственный карман, в душе надеясь, что в ближайшие пару часов с Астером не приключится чего-нибудь нехорошее. «Что, даже не станешь истереть?» — довольно подколол приятеля Джин. «А смысл?» — спокойно поинтересовался Олег. «Что от этого поменяется? Лучше я буду думать, что мой новый друг поможет мне однажды в трудную минуту». «Хороший настрой», — скрипуче согласился Джин. «Хватит языками чесать», — сквозь зубы прошипела мелкая, появившись не пойми откуда. Настя влезла в кусты терновника и встала напротив двух недовольных физиономий. «Итак, давайте я вам сейчас расскажу про это замечательное место», — почти шепотом начала рассказывать Настя. «Данное место носит название Долина Высших Фей, и судя по названию, в ней обитают высшие феи», — словно для идиотов пояснила мелкая. «Скажи, а тебя только человек растлевал или ты еще с кем-нибудь подобный опыт имела?» — недовольно отреагировал на риторику мелкой татарин. «Просто, если я от тебя, мелкая, в свой адрес услышу слова в подобном тоне, то дальше ты будешь развлекаться с роем шершней. И поверь, я не шучу». Для большего эффекта Джин даже попробовал злобно улыбнуться, и на Пиксию эта улыбка произвела должное впечатление. «Ладно, хватит друг другу глазки строить», — вмешался в милую беседу великий и ужасный. «Ты давай, рассказывай, в чем суть твоего плана, время тикает». «Как это, тикает?» — не поняла метафору Настя. «Да, забей», — отмахнулся Олег, — «не тяни время». «Ну ладно», — не стала вдаваться в полемику мелкая. «Помнишь, я тебе как-то раз рассказывала про то, как гнездо фей уничтожило двух богов молодого пантеона?» «Было дело», — кратко согласился Олег, изящно намекая, что вопрос не нуждался в ответе. «Все эти события произошли тут, на этой чудесной поляне. Сандра и Кро решили построить в этом прекрасном месте огромный дворец, ну и отправились выселять из этих земель местных жителей. Вот только, на свою голову, Эти двое не ведали, что данный рой старый дурак прихватил с собой из другого плана, и что этот рой намного сильней, чем те феи, которые были созданы с этим пластом реальности. «Что за пласты реальности?» – непонимающе спросил Джин, поглядывая то на мелкую, то на своего бывшего подопечного. «Забей», – ответил Олег, – «а ты, Настя, не углубляйся в детали». Пиксия кивнула и продолжила рассказ. «В общем, пришли эти двое расчищать местность под новое жилье, да тут и погибли. Несколько тысяч фей под предводительством королевы закидали их проклятиями и слабостями. Они даже половину пути не сумели пройти до дворца королевы фей. И заметь, это были боги. Твой костюм», – осенил Олега, – «ты же говорила, что можешь подчинить себе огромный рой». «Потише», – шикнула на Олега Настя и, настороженно оглядевшись по сторонам, продолжила. «Не все так просто. Это высшие феи. Возможно, некоторых из них ты встречал на рынках питомцев. Стоят они на несколько порядков дороже остальных». Олег припомнил подобные редкие особи, что сидели в клетках поодиночке, когда выкупал пиратку. Как объяснил тогда продавец, вся разница была лишь в том, что более дорогие особи имели больший арсенал заклинаний. «Теперь, что касается твоего озарения, по поводу контроля над всей этой сворой, я не смогу взять их под контроль», с легкой досадой призналась Настя. «Нет, я могу попробовать, но это тельце слишком слабое. Пиратка, скорее всего, погибнет. А я обещала ей, что верну тело в полной сохранности, да еще и хозяина ее усилю». «В смысле пообещала?» Непонимающе уставился ужасный на Пиксию. «Помнишь, как я попала в твое сознание?» — напомнила богиня. «Так вот, тут ровно то же самое, за одним исключением. Ее я подчинила полностью, и она пообещала мне не противодействовать, если я усилю ее хозяина и ее». «Кстати», — немного замялась Настя, — «именно по этой причине, когда мы вытаскивали твоего синюшного приятеля с того света, вся боль, предназначавшаяся Гриллу, досталась тебе». Олег Евгеньевич негромко выругался, но довольно быстро взял себя в руки. «Ладно, с этим разберемся позже», — недобро поблескивая глазами, произнес Олег. «Ты давай, рассказывай, что у нас по плану». «Ах да, план», — спохватилась мелкая. «Короче говоря, подчинить всю эту ораву у меня не выйдет. Зато я могу подчинить ту, что уже держит под своим контролем весь этот рой. Нам будет достаточно подчинить моей воле только королеву Пикси». «Хм, просто и логично», — прикинув что-то, произнес татарин. «Так и есть», — кокетливо согласилась Настя. «И вот как раз для этих целей мне и нужен будет твой рой шершней. Королева быстро, а еще ее охраняют подручные. Нам с тобой нужно будет отбить ее от почитателей и защитников, а после сделать так, чтоб ни одна живая душа не смогла до нас добраться». «У меня есть портальные прыжки», — напомнил татарин. «Проще будет, если ты выманишь эту фею в условленное место, и я просто выкраду ее с места боя». «Не выйдет», — уверенным менторским тоном произнесла малявка. «Во-первых, кроме самих джинов их порталы никого не переносит, и скорее всего нужная нам фея подохнет после такого прыжка. А во-вторых, ты будешь сильно занят вознёй со своими приятелями-джинами. Тебе нужно будет вызвать их примерно к центру поляны, а после заманить к водопаду поближе к рою фей». «А с чего ты взяла, что рой будет именно там?» — с сомнением поинтересовался Олег. «Потому что вся возня начнется именно там», — терпеливо пояснила Настя. «Именно туда каждый день в одно и то же время прибывает королева фей со своей свитой. Они радугу соизволят созерцать. Вот и нам нужно будет устроить всю эту бучу одномоментно. Рой должен быть в полной уверенности, что нападение на королеву – это работа трех джинов, а они меня до кучи не уконтропупят». Опасливо поинтересовался джин. «Не должны успеть», — прикинула Настя. «Ты главное заведи их в рой, а после портируйся в тихое место. По моим расчетам, изначально пикси будут увлечены попытками защитить королеву». «Понятно», — внимательно оглядев поляну, произнес татарин. «Когда начнем?» «Сейчас», — довольно ответила Настя. Глава 8. Светлая полоса авантюриста. Начало этого прекрасного дня не сильно отличалось от всех прочих дней, что королева фей видела на этой полянке за минувшие сотни лет. День за днем, столетие за столетием, ее подчиненные наводили на этом куске прекрасной земли, окруженной непроходимым лесом, тот порядок, который был необходим именно ей. Королева фей уже и забыла те времена, когда ее преследовали разумные, забыла она и богов, после гибели которых приобрела силу и власть. И сейчас здесь, на этой огромной поляне, все принадлежало только ей одной и зависело только от ее воли. Если ей надоедали какие-либо цветы, их запах или вид, Она просто отдавала распоряжение своим покорным слугам, и те тут же бросались убирать ненавистные растения и засеивать опустевшее место новыми. Свое небольшое королевство королева Фэйфэй превратила в прекрасный цветущий сад, и истинной короной этого сада был красивейший водопад, и даже не сам водопад, а скорее даже радуга у его подножья. Именно эту радугу королева фей считала жемчужиной своих владений, и именно сюда она обожала приходить каждый день для созерцания прекрасного в компании своих приближенных охранников. За минувшие века ни один житель прекрасной поляны ни единого раза не усомнился во власти этой выдающейся феи, и вся многочисленная свита служила в большей степени для ублажения амбиций скучающей Фэйфэй. Молодые и довольно смазливые самцы пикси стремились чуть ли не наперегонки выполнить малейшую волю своей королевы, стоило той произнести свое пожелание вслух. Вот и вышло так, что настоящих воинов, способных защитить великую в свите, в этот злополучный день не оказалось. Утро для сильно скучающей последние лет 40 Фэйфэй началось совершенно стандартно. Ее гувернантки подняли великую сложа, омыли ее прекрасное тельце утренней росой, а после предложили на выбор свежевший нектар различных цветов. К великому сожалению, все эти яства не принесли удовольствия присытившейся утонченной натуре. Несколько кубков со свежевшим нектаром без особого сожаления улетели в гувернанток, разогнав прислужниц из огромной залы, и королева Фэйфэй осталась наедине со своими мыслями. Дорогой читатель, возможно, ты, иногда глядя на богатых и влиятельных представителей современного общества, раздумываешь, как бы ты себя чувствовал на их месте, что бы купил, куда бы поехал. Вот только и у этих граждан жизнь не сахар. Добившись многого и остановившись на пределе своих возможностей, эти граждане начинают страдать от самой сильной и неприятной напасти, от пресыщения и скуки. Когда ты все и всех попробовал и по щелчку пальцев способен получить что угодно, твоя жизнь становится неинтересной. Возможно, именно и по этой причине пресыщенные богатством люди и чудят в поисках новых ощущений. Одни ударяются в политику, упиваясь победами над равными, другие увлекаются садомией или употребляют различные наркотики, стимулируя центры удовольствий. Вот и наша королева-фей пребывала в подобном состоянии духа. Она уже давно вывела свои магические возможности на максимум, перепробовала все доступные в ее небольшом королевстве нектары, а заодно и самых смазливых самцов пикси. Вот только все это совсем не помогало. Душевное томление и скука никуда не желали уходить. Последней вещью, что вызывало у Фэйфэй хоть какие-нибудь эмоции, была радуга. Яркая, красивая и повышающая настроение. Созерцать ее королева-фей выбиралась каждый день без исключений, а вместе с ней к подножью водопада собирались и многие ее подданные. Для пикси за прошедшие годы созерцание радуги стал своеобразной традицией, и все незанятые чем-либо пикси старались в одно и то же время собраться у подножья водопада. Королева-фей с грустью глядела на мелкодисперсную воду, повисающую у подножья водяной взвесью и разбивая свет на его цветные составляющие. На душе сегодня было как-то особенно погано. Неприятное ощущение неизменности происходящего вокруг накрыло пониманием безальтернативности. В голову пришли мысли, что теперь так будет всегда и этого уже никак не изменить. Фэйфэй с грустью поглядела на радугу и подошла к самому краю плоского камня, который ближники давно застолбили за своей хозяйкой. Королева с грустью смотрела, а ее прислужники, стоя за спиной, негромко переругивались, решая между собой, кто следующий должен прислуживать великой. Приближенные настолько увлеклись своей возней, что совершенно не успели заметить, как с сильным гудением их дорогую королеву с края камня сшиб большой шершень с красным пятном на лбу. Проворное насекомое вцепилось своими лапами в крылья королевы, и та с изумлением осознала, что сегодня что-то изменилось. Еще несколько долгих секунд ей понадобилось на осмысление произошедшего, и только потом она запустила какое-то из своих многочисленных заклинаний. Вспышка ударила по глазам, заставив шершня выпустить добычу, и королева, обретя свободу, устремилась ввысь. Рой пикси произошедшее осознал чуть позже, когда несколько шершней напали на кинувшихся вдогонку ближников. Два роя поднялись в воздух, и между ними началась довольно жуткая толчья. Растерянная королева свысока с ужасом наблюдала за тем, как в одно мгновение изменился ход сегодняшнего дня. Фэйфэй принялась делать пасы руками, стараясь запустить какое-то из своих заклинаний, вот только сделать этого ей не дала одна из ее подчиненных. Пикси в черном облегающем костюмчике и маске влетела в бедняжку Фэйфэй и сходу кулаком пробила той в переносицу. Далее эта наглая чертовка обняла бедняжку Фэйфэй в захват, таким образом заблокировав руки, заодно с крыльями, и две феи тут же устремились вниз в густую траву. Такой подлости от одной из своих подопечных королева фей не ожидала, она лежала, уткнувшись личиком о землю, а чертовка в костюме сидела на ней сверху, скручивая руки и нанося неприятные удары в голову за неповиновение. Мерзавка по полной воспользовалась ситуацией, свитой подданные совершенно потеряли королеву из вида, стараясь спастись от роя шершней. Над головой сейчас стоял такой гул и паника, что крики королевы попросту никто не мог услышать, они утопали в общем уровне шума. Неприятная особа закончила связывать королеву фей, а после она наконец слезла с ее тела и грубо за волосы задрав голову. Нахалка, глядя в глаза на языке ушедших, произнесла: «Подчинись мне». Слова мерзавки отозвались эхом. Фэй-фэй захотелось расслабиться и согласиться, но набранный за долгую жизнь опыт заставил прийти в себя, и королева принялась сопротивляться, как морально, так и физически. «Подчинись мне», — с нажимом еще раз потребовала мерзавка. Вот только Фэй-фэй отреагировала на это довольной ухмылкой и непонятной фразой. Как оказалось, чуть позже заклинание относилось к защитным, и после произнесенной фразы глаза королевы на мгновение наполнились ярким солнечным огнем, а после она рассмеялась мерзавке в лицо. «У тебя ничего не выйдет», — с сильным акцентом на общем языке произнесла королева. «Мой рой никогда не станет твоим, я никогда тебе не подчинюсь». Настю аж перекосила после сказанных слов, и она принялась лупить мелкую наглую выскочку кулаком по физиономии. «Тварь!» Отпустила волосы королевы Настя и внимательно уставилась вверх, где шел бой. Ушедшая собралась было взлететь, но в какой-то момент к ней спустился шершень с красной точкой на лбу. «Плохи дела», уставившись на шершня, произнесла Настя. «Эта дура применила какое-то заклинание защиты. Мне она подчиняться не станет». Шершень поднялся на крыло, злобно загудел и направил свое острое жало в сторону Насти. «Успокойся, синюшный». Настя выставила руки в примирительном жесте. «Я знаю, как разрешить эту проблему. Для этого я и прихватила с собой Олега». Шершень отвел жало в сторону, что символизировало собой: «Продолжай, я тебя внимательно слушаю». «Нужно дотащить эту дуру до командора». Настя для большей наглядности даже пнула Фэй-Фэй ногой. «Тельце пиратки слишком слабые, я сама не утащу эту жируху». Шершень суть требуемого ухватил сходу. Насекомое приземлилось на связанное тельце королевы, зацепил его своими лапами и натужно гудя поднялся в воздух. Дорога к тем кустам, в которых остался лежать командор, была довольно долгой и весьма травмоопасной. Во-первых, лететь пришлось довольно низко, периодически скрываясь в траве от пикси, что судорожно искали свою королеву, а во-вторых, объявились приятели татарина, и теперь троица со свойственным для джинов шумом выясняла в центре поляны, у кого бубенцы громче звенят. И самое занимательное, что несмотря даже на отсутствие поддержки, татарин показывал класс. Непонятно, что так на него повлияло: новые отращенные конечности и прекращение бешеной утечки маны или его новые питомцы, которые в отличие от прошлых не светились синеватым светом, выдавая свое присутствие. Татарин метался по поляне бешеной кошкой, периодически даже умудряясь наносить приличной силы удары неприятелям. Правда, доставалось от джина не только его соперникам, но и всем остальным окружающим. И если для двух топовых джинов ущерб был несущественен, то окружающие, попавшие под удар, получали по полной, да что там говорить. Насте и ее пленнице тоже едва не досталось одной из довольно мощных молний. В общем, дорогой, читатель, на небольшой пасторальной полянке разверзся филиал ада на земле. В воздухе летали с корнями вырванные растения, кусты и даже дерево. По поляне кружили несколько смерчей, били ужасных размеров ветви молний. А еще мелкие пикси, немного очухавшись без особого разбора, принялись накладывать различные заклинания на кого бог пошлет. Шершням доставались как различные проклятия и ослабления, так и благие заклинания, усиливающие скорость, выносливость и прочие характеристики и атрибут. А вот уже ближе к центру, джинам доставались исключительно негативные заклинания, но пока эти трое даже не думали успокаиваться. В этой ситуации татарину было проще всего. Он почти безостановочно прыгал порталами от одного своего питомца к другому, и попасть по нему пиксиям было крайне сложно, но и ему периодически доставалось. Мелкая, не глядя пулей, влетела в кусты, причем так удачно, что со всего разлету врезалась в лоб великого и ужасного. Поначалу наш герой даже было подумал, что его зацепило шальной молнией или куском земли, коих сейчас кружилось в воздухе неимоверное число. Олег, не открывая глаз, потрогал ладошкой лоб со свежеприобретенной шишкой, глянул на ладонь, не в крови ли она, а уже после узрел валяющуюся на земле Настю. Следом за мелкой в кусты влетел шершень с красной точкой на голове и пленницей в лапах. «Лоб твой чугунный!» — возмутилась Настя, натирая собственный ушибленный лоб. «Нельзя было как-то поосторожней. Ты угораешь, мелкая, это не я в тебя влетел, а ты в меня!» Пытаясь оценить пальцами размер шишки, недовольно произнес Олег. «Ой, ладно, не до этого нам сейчас!» Мелкая поднялась на ноги и, прикинув размер пленницы, принялась раскидывать сухую опавшую листву и травинки, попутно что-то рисуя на земле палочкой. «Ты чего делаешь?» — напрягся Олег, глядя на странное поведение Мелкой. «Пролетела я со своим планом», — суетясь призналась Настя. «Эта поганка использовала какую-то ментальную защиту, и теперь я не смогу взять ее под контроль. У меня есть план», — говорила она. «Все у нас получится», — говорила она. Недовольно произнес Олег с легкой укоризной, поглядывая на Настю. «Не все потеряно», — закончив рисовать круг и символы, деловито произнесла Настя. «Эта поганка отказалась подчиняться мне, но я могу заставить ее подчиняться тебе. Насколько я помню, на приручение этих бестий уходит какое-то время», — с паническими нотками в голосе недовольно произнес Олег. «И насколько я помню, на этот долбанный процесс сможет уйти несколько дней. Я не думаю, что татарин продержится эти несколько дней. Прекрати истерить, словно баба», — Мелкая глянула на зависшего в воздухе с пленницей шершня и махнула ему рукой, указав на круг. «К тому же таким способом принято приручать пикси из этого плана реальности. А в прошлом плане с этим дела обстояли самую малость по-иному. Это дело пары минут», — авторитетно заявила Настя. «От тебя потребуется всего лишь одна капля крови». «Все так просто?» – не поверил Олег. «Ага», – согласилась Мелкая. «Маленькая капля крови, и она твоя питомица». Королева-фей неожиданно пришла в себя и, оглядевшись, постаралась подняться, а узрев круг, начала нервно бить ногами и причитать, стараясь вырваться. Настя довольно жестко заехала королеве под дых, а после зачем-то заткнула рот прелой листвой. Фей-фей заткнулась. Правда, ужас из ее глаз никуда не делся. А чего это у нее такой ужас в глазах? Со справедливой долей сомнения поинтересовался Олег. «Ты уверена, что все пройдет нормально? Там на поляне два джина разбирают твоего приятеля», — решила зайти с другой стороны. «Настя, если тебе плевать, и ты не в деле, то давай я создам портал и сваливаем. Чуть позже нам попросту не дадут этого сделать». Олег посмотрел на жуткую картину бойни трех джинов, а после протянул руку Мелкой, выставив указательный палец. «Фиг с тобой, решился ужасный, делай свое черное дело». «Вот и прекрасно», — Настя поводила головой по сторонам в поисках чего-нибудь острого и, не найдя ничего лучшего, подозвала шершня. Без особых заморочек Настя взялась за жало и нанесла им рану на предплечье перепуганной до ужаса королевы-фей. Из раны тонкой струйкой потек голубой крохотный ручеек крови. На перепуганное мычание феи Настя даже внимания не обратила. Она повернула жало в сторону Олега и нанесла ранку и ему. Алая кровь небольшой капелькой возникла на кончике пальца. Мелкая обмазала каплей свою ладошку, а после накрыла ей рану пленницы, и та взвыла в преддверии чего-то неприятного. «Совсем забыла тебе сказать», — не оборачиваясь, произнесла Настя. «Будет немножко больно, но ты постарайся сразу не вырубаться. Тебе нужно будет приказать этой дуре во всем меня слушаться». Олег собрался было возмутиться, но самую малость не успел. Мелкая поганка принялась читать какое-то заклинание, и боль с новой невиданной до этого момента силой ударила по мозгам. Взгляд забило красным цветом, фон сначала посерел, а после и вовсе помрачнел, а перед глазами Олега возникла знакомая табличка с предложением передать вычислительные мощности своего мозга в пользу корпорации Nitech Group в связи с критическим состоянием организма. Олег в очередной раз выбрал кнопку «Нет», и мрак заволок все. Единственный вопрос, который сейчас пульсировал в сознании Олега Евгеньевича Бендера, звучал примерно так. Неужели это конец? В какой-то момент Олег начал слышать биение собственного сердца. Оно билось тяжело и очень редко, но с каждым ударом мрачная пелена вокруг пробивалась красным светом, затем темень стала сереть, превращаясь в контрастную картинку кустарника перед самым носом, а еще как-то очень резко вернулся звук, и Олег услышал, как билась в истерике королева-фей. «Настя, я убью тебя», — едва слышно прохрипел Олег. Настя подлетела к самому лицу, бледная и перепуганная. «Хвала ушедшим, ты живой», — утерла покрытой холодной испаренной лоб пикси. «Прости, я забыла, что ты человек, и что это вам тяжело дается». «Где она?» — едва слышно произнес Олег. «Да сейчас», — Настя кинулась к пленнице и подтащила ее к лицу лежавшего на земле Олега. «Делай все, что она от тебя потребует», — произнес Олег, глядя на Фей-Фей, а после потерял сознание. К сожалению для себя, как закончилось противостояние на относительно небольшой цветочной полянке, Олег так и не узнал. В какой-то определенный момент он попросту очнулся в своей комнатке в цитадели морских псов. Перед самым его носом на кровати лежала королева-фей. Мелкая была в удручающем состоянии, все тело феи было в ссадинах, некогда приятное личико перекрывали фиолетовые гематомы. Олег какое-то время молча лежал, разглядывая малявку и размышляя, что произошло и чем закончилась вся эта драка. Фэй-фэй, почувствовав на себе взгляд человека, поднялась и присела, а после мелко закрыла лицо руками и горько зарыдала. «Мля, когда же все это закончится?» — произнес Олег страдальческим шепотом, глядя на расстроенную малявку. Истеричный плач Фэй-фэй продолжался долгие 15 минут. Фея рыдала, а растерянный и самую малость измотанный Олег молча сидел на краю кровати, совершенно не мешая бедняжке. В данный момент на страдания мелкой феи нашему герою было, откровенно говоря, плевать. Ну, не трогали его женские слезы. Сейчас Олега в большей степени волновал другие вопросы. Чем кончилась драка джиннов? Выжил ли татарин и, самое главное, который сейчас час, великий и ужасный, где-то глубоко в душе все еще лелеял призрачную надежду пересечься с имперским казначеем на частном покерном турнире. Олег протянул руку, взял с тумбочки свой хронограф, откинул крышку и отметил для себя, что с момента последних событий прошло не так уж и много времени. Стрелки указывали на половину пятого, а вот утро или дня нашему герою только предстояло выяснить. Олег шустро, как это принято у военных, оделся и присел на корточки у кровати, внимательно уставившись на немного успокоившуюся фею. «Хреново выглядишь, малая», — отвесил неуместный комплимент ужасный. «Ты как сюда попала?» Королева-фея в ответ только пожала плечами, мол, и сама того не ведаю. «Понятно», — отозвался Олег, размышляя на предмет, что же теперь ему делать с этой малявкой, а остальные, где и почему ты к своим не улетела? Фэй-фэй только в очередной раз пожала плечами, а после, видимо отвечая на второй поставленный вопрос, продемонстрировала крылья, одно из которых было довольно сильно потрепано. «Значит, тебе не до полетов», — рассмотрев травму, больше для себя, негромко произнес Олег. «Ладно, малая, забирайся ко мне на ладонь, настало время выяснить, что же все-таки случилось». Из всех поставленных для себя вопросов ужасный смог ответить всего на один. На улице сейчас было довольно светло, солнышко стояло высоко, а это значило, что не все еще было потеряно с казначеем. Впрочем, на этом парад ясности подошел к концу, потому что дворик цитадели морских псов оказался как никогда безлюден. На кухне не суетилась кухарка в компании своего будущего супруга, куда-то пропали Феникс и Рома, и даже ставшей постоянной обитательницей Настя по какой-то причине во дворике не оказалась. Смутные, неприятные сомнения царапнули душу ужасного легкими нотками беспокойства. В последнее время не бывало и дня, чтоб здесь кого-нибудь да не было, а сегодня голяк. Что насторожило еще сильней, так это отсутствие завсегдатой стражи из местных игнум-пленов. У Олега сложилось стойкое впечатление, что все вокруг вымерли. Странно, вслух озвучил свои мысли Олег, проверив места стражников и никого там не обнаружив. После, поразмыслив еще немного, наш герой решил не пороть горячки. Он вернулся под навес летней кухни, ссадил малую на стол и принялся хозяйничать на кухне. Спустя 20 минут Олег и его новая знакомая молча сидели кто за столом, кто на столе, и мирно попивали ароматный цветочный чай, кто из чашки, а кто и из медного наперстка. Каждый, смакуя чай, размышлял о своем. Олег судорожно приводил доводы, доказывая сам себе, что все обошлось и ничего страшного не случилось. Фэй-фэй же, потягивая чай из наперстка, размышляла на предмет утери собственного королевства, подданных и приобретения нового статуса, рабыни этого странного человека. Все это в совокупности было неприятно, но больше всего пугало эта ненормальная пикси в странном развратном костюме. Эта девка показала себя отмороженной на всю голову. Более того, она пообещала жестоко умертвить Фэй-фэй, если та проговорится об особенностях проведенного черного ритуала или вообще раскроет свой рот. Так и сидели эти двое, размышляя каждый о своем ровно до тех пор, пока чай в кружках не достиг уровня дна. Великий и ужасный отодвинул кружку в сторону и, немного поразмыслив, достал портальный свиток с намерением навестить Митрича. Вот только путешествие пришлось отложить. Откуда-то с крыши под навес кухни залетел массивный шершень с красным пятном на голове. Насекомое уселось на стол и внимательно уставилось на Олега. Олег ответил ровно тем же. А вот малая, сидевшая до этого момента спокойно, поднялась с мест, а и постаралась укрыться от жуткого насекомого за пузатым чайником заварника. «Татарин, ты как, живой?» — обратился Олег к шершню. Ответом насекомое Олега не удостоило. Зато, в небольшом дворике цитадели с треском открылся портал, похожий на тот, которым частенько пользовался татарин. И каково было удивление нашего героя, когда из этого портала вышел один из тех джинов, с которыми собирался сладить татарин. Уродливый джин сделал шаг в сторону и внимательно уставился на Олега. И понимание неминуемого конца всему одномоментно пришло в голову, пройдясь мурашками по спине и подняв мелкий ежик волос на почти лысой голове. Следом за первым, с треском электрических разрядов возник и второй неприятель татарина. Еще один незнакомый джин покинул портал, сделав несколько шагов в направлении Олега и внимательно на него уставился. «Это конец», — промелькнула в голове мысль озарения. «Эти твари знают, кто я, знают, где я обитаю и, скорее всего, уже давно всех вырезали. Нужно отсюда сваливать». Мысли великого и ужасного были прерваны очередным треском портала. На сей раз овал резкого портального окна, разрывающего пространство, пропал, оставив на своем прежнем месте фигуру прилично выглядящего и хорошо одетого человека. И самое занимательное, что этот человек как две капли воды был похож на татарина. Того татарина, коего наш герой знал в качестве армейского инструктора, а после и отца-командира. Только на сей раз этот любитель военной формы был обряжен в пижонские шмотки. «Ну, как тебе?» — довольно поинтересовался татарин, разведя руки в стороны. «Красавчик, а?» Красавчик, искоса поглядывая на сопровождение бывшего командира, немного офигев от увиденного, согласился Олег. «А как ты?» Олег принялся жестикулировать руками, указывая на лицо и старясь подобрать нужные слова. «Как я стал таким красавчиком?» Татарин фронтовато поправил отворот сюртука. «Типа того», — все еще опасаясь, ответил Олег. «Это все возможности моих новых рабов», — с довольным оскалом поглядев на недовольных джинов, произнес татарин. «Мы с Мелкой все-таки уделали этих неудачников». Татарин подошел к столу под навес и присел на стул напротив Олега. Это было эпично. С восторгом принялся рассказывать бывший командир бригады. «Ты бы только видел». «Да я бы и послушать не отказался». Олег подхватил пузатый заварник, выдав прятавшуюся малую с потрохами, и налил себе цветочного чая в кружку, не забыв подлить самую малость в наперсток фэй-фэй, а то, знаешь ли, я все самое интересное проспал. «Да, тяжко тебе пришлось на этот раз», — согласился татарин. «Я думал, ты того, ласты склеил, даже твою мелкую знакомую на корм своим питом отдать собрался». «Вот именно, татарин, постарайся не забыть, чего мне стоила твоя победа». Олег острым взглядом уставился на бывшего сослуживца. «Олежка, у меня ведь имя имеется», — не обращая внимания на тонкий намек, выпалил татарин. «Меня Геннадий зовут, ты это прекрасно знаешь, так что давай впредь по имени». «Договорились», — немного успокоился Олег. «Так чего там на полянке произошло, пока я мирно дремал?» «Это было эпично», — с восторгом повторил Генка. «Ты же видел начало нашей заварушки. Так вот, когда эта парочка объявилась из тех порталов, что создала для них заклинание, треть моего роя была грамотно разбросана в пространстве по округе. Почти 40 особей позволяли мне спокойно совершать прыжки, атакуя этих неудачников раз за разом. Они даже сообразить не успели, в какую задницу попали. Олежка, честно говоря, без родных конечностей я до конца не понимал, насколько был слаб. Эти раны постоянно тянули из меня огромное количество энергии. И после того, как ты помог мне излечиться, моя сила утроилась. Если раньше я мог позволить себе рой из пары с небольшим десятков особей, то теперь у меня в руках оказалось 120 опасных тварей. И самое поразительное, я свободно могу прокормить их своей энергией. Да вот такой я замечательный парень, помогаю всем вокруг, делаю их сильней, несу добро в промышленных масштабах. Я это и без тебя все прекрасно понимаю. Ты, Генка, давай к делу переходи. Кто кого, чего и как? Ну да, к делу, — согласно кивнул джин в обличии человека. Так вот, сил у меня стало немерено, что на несколько порядков увеличило мой лимит по прыжкам. Вот я и начал прыгать по поляне, словно сумасшедший заяц, а попутно принялся лупить этих супчиков молниями. Правда, и они начали бить всем, что имели, во все стороны. А спустя какое-то время в нашу забавную игру включились и эти мелкие. Генка указал узловатым пальцем с надетым на него колечком на новую питомицу Олега. Мне уворачиваться от проклятий оказалось не так сложно, как тем двум недотепам. Просто потому что они не владеют возможностью портироваться. А как же они сюда попали? Немного растерянно прервал историю бывшего командира Олег, поглядывая на джинов. Это я открыл для них портал, пояснил Геннадий, через мои порталы можно протащить кого угодно. Войти в него может любое живое существо, а вот выйти живым не каждое. Эти двое смогли выжить, вот теперь и сопровождают меня повсюду. Это теперь моя личная свита, так сказать, лучшие воины моего нового отряда. Да, воины, довольно выкрикнул татарин. Так точно, нескладно донеслось от лучших бойцов. Видимо, эта парочка уже успела ознакомиться с не самым приятным характером социопата-милитариста. По 200 отжиманий каждому. Недовольно распорядился Генка, упали, отжались. И грозные джины, словно начинающие салабоны, приняли упор лежа и покорно начали отжиматься. Олег важно отхлебнул из кружки и укоризненно произнес: «Что-то, Генка, больно ты с ними мягок». «Это да», согласился бывший командир, «старею, становлюсь сентиментальным». «А не боишься, что эти двое тебе голову все-таки открутят?» «Не боюсь», татарин поднял левую руку, продемонстрировав два кольца возрождения, надетые на пальцы. «Эта парочка теперь в полной моей власти. Если я им скажу прыгать, они будут прыгать. Скажу ползти на другой конец тамбри и поползут как миленькие. Эти двое не смогут меня ослушаться. То жуткое заклинание не позволит им этого сделать». Форс ВС-1 попробовал и разом потерял 9 уровней. Генка довольно кивнул в сторону одного из отжимающихся джинов. «Если бы я попал в такую ситуацию, то я бы забил на все эти уровни или вовсе начал играть с самого нуля. Поливать на все, свобода дороже». Олег добил из кружки чая и поставил ее на стол. «Не все так просто», — злобно ухмыльнулся татарин. «Видишь ли, Олежка, у нас, у джинов, есть одно малоизвестное свойство. Ты ведь в курсе, что джинами становятся жалкие единицы из многомиллиардной армии игроков?» «В курсе», — сложил руки на груди Олег. «Так, вот», — понизив тон до доверительного шепота, продолжил просвещать бывшего подопечного Гена. «Это знают все, зато эти самые все не в курсе, что джины все как один привязанные. Они такие же, как я. И точно так же, как я, они не могут покинуть этот мир и сменить персонажа на чистого. И в случае нежелания покориться у них только одна дорога – в могилу». Довольный Генка перевел взгляд на своих подопечных, что сейчас вкушали азы армейского инструктажа. «Понятно, Олег, точно так же, как и татарин, посмотрел на бедолаг, а твой новый облик – это как? А это самое интересное», позабыв про подопечных, переключил свое внимание на Олега Генка. «Эти двое теперь мои рабы, я могу делать с ними все, что моей душе заблагорассудится. Но это не все, как только их кольца попали в мои руки, я стал полным обладателем их заклинания и возможностей. В любой момент я могу забрать у них всю имеющуюся манну, а то, что ты видишь, это результат работы одного из их заклинания. Оказывается, вон тот ханурик», Генка указал пальцем на второго отжимающегося джина, «является одним из богатейших торговцев города Асмайла. У него ряд лавок в городе и даже имеются благодарности от самого императора. И всего этого он добился благодаря этому изумительному заклинанию. Днем он благочинный продаван, торгующий награбленным ночью. Не жизнь, а сказка». «Да уж, сказка», — согласился Олег. «Ладно, с этим все понятно, ты давай рассказывай, что дальше было». «А дальше моим новым друзьям стало очень неприятно и больно. По мне они попадали с трудом, а отхватив несколько тысяч различных проклятий и слабостей, число попаданий снизилось до весьма малого процента. А когда в игру включилась Настя и твоя новая куколка, жизнь зацвела и запахла», — коротко хохотнул татарин. «Вся эта пестрая крылатая сволочь собралась вокруг плотным потоком и начала шарашить по нам со всех стволов. Вот только этой парочке доставались проклятия и слабости, а мне благословение и усиление. Ты знаешь, Олежка, я к этой мелкой крылатой сволочи никогда серьезно не относился, но в этот день я пересмотрел свое мнение. Стая этих мелких сволочей – это реальная сила. Мелкие настолько их ослабили, что мои новые друзья с земли подняться не могли. Я попросту добил их кулаками». Все с историей татарина было понятно, все прошло именно так, как и планировала Анастасия. Вот только слова «этот день» вызвали легкую озабоченность, как бы намекая, что Олег может и не успеть на важный частный покерный турнир. «Генка, который сейчас день недели?» — с легкой опаской поинтересовался Олег. Генка ответил не сразу, он немного помолчал, почесав голову, а после произнес: «Ты был в отрубе 3 дня, мля», — только и смог выдать Олег, схватившись за голову. «Я помню, что ты говорил про какие-то планы и что встреча там у тебя была важная. Да и деньги я помню, что обещал тебе. Просто никто же не знал, что так получится». «Настя знала», — без особой злости расстроенно произнес Олег. Эта маленькая поганка все с самого начала знала. И то, что не сможет захомутать эту фею, и то, что привяжет ее ко мне в качестве питомца. В противном случае она бы не стала тащить меня с собой. Я вам там был совсем не помощник. А ведь точно, немного поразмыслив, согласился Джин. А еще, я так полагаю, что эта мелкая поганка организовала какой-нибудь дальний поход, чтоб во время моего пробуждения быть от этих мест как можно дальше. Так и есть, подтвердил Генка. Она несколько дней кряду уговаривала твоего умника отправиться в Озерск на поиски входа в катакомбы. Говорила, что нужно будет тебя после пробуждения как следует порадовать. Порадовала, мать ее, задумчиво произнес Олег. Что, все так плохо? Да не сказать, что хорошо, признался Олег. Я в вечер того дня должен был общаться с имперским казначеем. Мне для этих целей частный покерный турнир устроили. А еще мне нужно было намыть 1 000 000 блестяшек в качестве вступительного взноса. А теперь хрен знает, где мне этого супчика ловить. Так зачем дело встало? Вон мои бойцы, только скажи слово. Ген, мне этот крендель живым нужен, а не по кусочкам. Да и беседа наша должна была пройти приватно и бескровно. Совсем ты, Олежка, свой мозг потерял в тяжкой борьбе с подушками, с наигранной укоризной произнес татарин. Я тебе сейчас баранучего сказал? Я тебе сказал, что один из джинов является знатным и весьма влиятельным торгашом в Осмоале. Ну же, Олежка, включи свои мозги, у этого парнишки имеется куча выходов на различных влиятельных чиновников, и все эти возможности твои, мне для тебя ничего не жалко. Олег замолчал, пораженный собственной недогадливостью. В его руки попал довольно жирный карп, а он, не видя дальше собственного носа, сейчас грустил от того, что с крючка сорвался мелкий карась. «А как звать твоего купчину?» Позабыв про недавнее уныние, спросил Олег. «Я называю их обоих уродами», ухмыльнувшись, ответил татарин. «Того, что поздоровее, зовут урод номер 1, а тот, что нужен тебе, носит гордое имя урод номер 2. И ты, который номер 2?» Обратился Олег к все еще отжимающимся джинам. «Как тебя зовут?» Урод номер 2 ничего не ответил, он упорно продолжал отжиматься, напрочь игнорируя вопросы человека. «Встать!» По-военному с запалом инструктора рявкнул татарин, и оба джина подскочили словно ошпаренные. «Ты, урод!» Ткнул пальцем в одного из джинов Генка. «Подошел сюда и с максимальным усердием, открытостью и вежливостью отвечаешь на все заданные вопросы вот этому замечательному человеку». Джин скривил недовольную физиономию, но перечить не стал. Он подошел к столу уже в виде сухонького носатого старика человеческой расы с довольно въедливым и злым взглядом. «Садись», — указал Олег на одно из свободных мест, и джин подчинился. «Чем я могу быть полезен?» — услужливо старческим голосом поинтересовался джин. «Мой друг мне сказал, что вы являетесь одним из влиятельнейших торговцев имперской столицы, это так?» «Это так», — старик с легкой грустью глянул на пузатый чайничек и, указав на прибор пальцем, поинтересовался. «Вы разрешите?» Олег поднялся из-за стола и, порывшись в недрах кухонного шкафа, поставил перед стариком пустую металлическую кружку. «Угощайтесь», — словно дорогому гостю предложил Олег. Старик тут же набулькал себе цветочного чая и с огромным удовольствием насладился тонизирующим напитком. «А я думал, что джины не кушают и не пьют», — глядя на получающего удовольствие старика, произнес Олег. «Вы не совсем правы, молодой человек», — как-то по-отечески произнес старик. «Одно дело, что пища нам не нужна, она для нас бессмысленна, а совсем другое, что мы чувствуем вкус и запах. За свою долгую жизнь я очень сильно привязался к этим ощущениям и сейчас не могу себе отказать в чашке чая, бокале вина и хорошей дорогой сигаре. А величать вас как, уважаемый?» Подошел к главному вопросу Олег. «Если вы интересуетесь именем купца, под которым я проживаю в Осмоале, то там меня знают как Августа Дюкка. Эту фамилию великий и ужасный слышал уже не первый раз. Совсем недавно он подорвал фабрику имени этого замечательного человека. А еще короли договаривались об игре через какого-то Тейкера Дюкка. А имя Тейкер вам знакомо? Мой племянник», тут же ответил старик. «Юноша талантливый во многих отношениях. Это облегчает задачу». Олег мельком глянул на татарина, который сейчас разглядывал своего любимого шершня, сидящего на его ладони. «У вас были какие-то дела с моим племянником?» Сделав из кружки глоток, поинтересовался Август. «Ваш племянник должен был мне устроить встречу с имперским казначеем на одном закрытом мероприятии», признался Олег, «но, к сожалению, со встречей я самую малость пролетел». Взгляд старика наполнился иронией, и, не удержавшись, он засмеялся. введя в легкий ступор всех участников посиделок. Шершень сорвался с ладони татарина и завис перед самым носом Августа, заставив того замолчать. «Тебе чего, старый, смешинка в глаз попала? Если что, только скажи, мой шершень живо ее тебе достанет». «Нет, нет», — примирительно выставил ладони старик, «просто, то мероприятие, на которое вы не попали, оно создано для простаков, готовых расставаться с крупными суммами. Покерный турнир – это банальный лохотрон», – пояснил старик. «Многочисленные приятели моего племянника засылают к нему лохов с просьбами устроить турнир по покеру, а заодно и повидаться с важными вельможами и персонами имперского двора. Разумеется, те все знают и с удовольствием принимают участие в подобных вечерах и, разумеется, не за бесплатно. Наивного лоха усаживают в проходной зал, через который в определенное время проходит нужный сановник в другую комнатку. А жертве заявляют, что, чтоб попасть в соседнюю комнату, нужно сначала выиграть определенную сумму, а выиграть там невозможно. Профессиональные жулики и шулеры досуха выдаивают страждущего, а после его попросту выкидывают на улицу без каких-либо встреч. Так что, я даже не знаю, хорошо это или плохо, что вы пропустили тот вечер. Да уж, с досадой произнес Олег, размышляя о вероломстве четырех королей, с одной стороны хорошо, а с другой мне все равно нужно поговорить с Кардартом. И самое обидное, пропал повод злиться на Анастасию. По факту она спасла Олега от неминуемого фиаско. А вот на королей воровского сообщества наш герой разозлился, и в его личном черном списке эта четверка поднялась на добрый ряд позиций, заняв место сразу под озерскими бонзами. Ну, видишь, как все славно сложилось, довольно оскалился Генка, оказывается, тебе и не нужно было никуда спешить, и товарищу помог, и вон какой замечательной малявкой обзавелся. Одни прибыли тебе от общения со мной. Великий и ужасный перевел эмоциональный взгляд на татарина, но говорить тому ничего не стал. Мой племянник устроит вам встречу с господином Кардартом, сделав несколько глотков из кружки, нарушил молчание Август. Единственное, у меня к вам будет просьба. Мне нужна будет определенная личная свобода. Татарин суровым взглядом посмотрел на враз стушевавшегося старика. Номер два, о личной свободе нужно было думать до того момента, как ты на меня кинулся. А теперь ты мой с потрохами. Если я тебе скажу прыгать, ты будешь прыгать, скажу ползти, поползешь. Вы меня не так поняли, уважаемый, принялся оправдываться Август. Просто у меня дело в Осмоле, и за ним нужен пригляд. Не переживай, старый, пристрою я твое дело в хорошие руки, довольно пообещал Джин. Да вон, хотя бы Олежке его отдам. А на тебя у меня, извини, немного иные планы. Тебя в будущем ждут только боли и унижения. Да хватит его стращать. Олег пододвинул стул ближе к столу и внимательно глянул в пылающие гневом глаза старика. Ген, нахрена тебе над ним глумиться? Мне же нужно прокачивать своих рабов. Татарин погладил указательным пальцем голову шершня. К тому же не я первый напал на меня. А ты же знаешь, Олежка, с каким трепетом я отношусь к собственной персоне. И ты еще меня называешь бестолочью, укоризненно прокомментировал последние слова татарина. Олег вызвал легкое недовольство на физиономии бывшего командора. Гена, у тебя появилась уникальная возможность прожить свою жизнь с потрясающим комфортом. Этот сухонький старичок, матерый делец, который за небольшую возможность почувствовать себя свободным обеспечит твой скудный быт по первому классу. Мне и так ни хреново, не отвлекаясь от шершня, произнес татарин. Генка, ты слишком узко мыслишь, отпрянув от стола и облокотившись на спинку стула, произнес Олег, тебе стоит переключиться с сырых пещер и мрачных подземелий на шикарные апартаменты лучших отелей имперской столицы. А еще лучше пускай Август организует тебе личный особняк с расторопными услужливыми служанками. Я думаю, иллюзия относительной свободы того стоит. Прикупи себе какие-нибудь дорогие шмотки. Попробуй первоклассные вина и коньяки. А то, ты что в том мире слаще тушенки ничего не пробовал, что в этом слаще морковки ничего не видел. Хм, татарин почесал подбородок как-то по-новому, глядя на Олега. Здравая мысль, может и в самом деле устроить себе логово где-нибудь в имперской столице, а еще мне бы не помешали связи этого уважаемого старичка, продолжил Олег, я бы хотел с ним одно интересное дело организовать, а то у меня вещей много, а людей, способных реализовать эти вещи, мало. Под это дело я и свои залежи барахла могу пристроить, разразился татарин светлой мыслью, а то барахла и денег навалом, а тратить средства негде. А далее Олег поведал матерому дельцу о своем маленьком коммерческом проекте, что проворачивал с Гудвином и Астером. Август внимательно выслушал рассказ командора, с удовольствием отметив незаурядность мышления молодого эльфа. А после старичок как бы между делом попросился в клиенты Клевербанка. «Старый, ты чего, дурак?» Без особых прелюдий поинтересовался татарин. «Это же ущербный банк, от него сейчас клиенты бегут, как черти от ладана. Видите ли, уважаемый, тут такое дело», принялся объяснять Август. «У нас с вами, у джинов, нет прежних банковских счетов, а в существующих банках новые нам никто не выдаст. По моей информации, работники банков очень тщательно проверяют своих клиентов, а при подробной проверке может всплыть моя истинная сущность. Так что я бы с удовольствием воспользовался даже таким банком с сомнительной репутацией. Знали бы вы, сколько денег я поначалу потерял, просто из-за того, что таскал их с собой», горько посетовал старикан, сделав глоток цветочного чая. «А почему бы и нет?» Олег задумчиво глядел на старика, размышляя о горестном положении его банка. «А какую сумму вы планируете у меня хранить?» «Примерно половину от моего нынешнего оборота», прикинув, ответил Август. «Только меня волнует такой вопрос. Скажите, уважаемый, я смогу получить личный штрих-код для оплаты по безналу?» Олег задрал рукав, продемонстрировав штрих-код банка. «Я без проблем получил, значит и вы сможете». Август оказался довольно занимательным старикашкой, общительным, обходительным и въедливым собеседником. Он смог даже очаровать Олега, вот только этот номер не прошел с татарином. Генка шустро вернул Олега с небес на землю, рассказав, за какие такие подвиги милый старичок вдруг переродился джином. И история эта была не из лучших. За свою жизнь милый дедушка передушил почти полсотни девиц различного возраста и комплекций, а их трупы он аккуратно сжигал в своем домашнем крематории. Счастливый семьянин всю свою сознательную жизнь в мире первым развлекался потрошением бедняжек, и самое печальное, что его так никто и не смог обличить. Оказавшись в другом мире, дедок по полной включился в игры джинов. В одной из сходок от черного камня Август получил заклинание «Смена облика». Прелесть полученного заклинания старикан сумел оценить сходу и, не став морочиться, выбрал себе облик одного небогатого и не самого удачного торгаша из одной захолустной деревушки. Торгаш, как и сам Август, был привязан к этому миру, а еще он не имел родных. Торгаш горестно посетовал о своей несладкой судьбинушке случайному покупателю и после попросту исчез. А в городе Асмайл объявился как две капли воды похожий старичок, известный ныне как Август Дюк. «А у тебя откуда подобная информация?» С сомнением поинтересовался Олег. «Так, они мне сами все рассказали». Предельно честно и открыто, татарин для большей убедительности продемонстрировал два колечка возрождения, надетые на пальцы. «Я словно детектор лжи, знаю, когда они мне врут, а когда говорят правду. Вот такие у нас высокие отношения». Следующий час у Олега прошел довольно познавательно. Он с интересом расспрашивал бывалого торгаша о различных подводных камнях его затейливого бизнеса. А вот Геннадий почти все это время молчал, забавляясь со своим шершнем. Спустя еще несколько часов столица империи встретила троих гостей, явившихся в город стационарным порталом. Два человека и эльф в компании подранка Пикси с важным видом прошли мимо патруля городской стражи, что охраняли портальную арку. Один из стражей собрался было остановить незнакомцев на предмет выяснения личности, но, признав в одном из людей уважаемого Августа Дюкка, тут же стушевался. А далее господин Дюк нанял самой дорогой из припаркованных на площади извозчиков, и троица с ветерком и комфортом промчалась до особняка семейства почтенного торгаша. Извозчик остановился у центральных ворот особняка, и Август доверительно произнес: «У меня к вам будет огромная просьба. Вместе со мной в особняке живут члены моей семьи. Моя дочь, ее непутевый муж и мой внук. Они не знают, что я джин. После моей гибели там, я связался с ними только когда наладил свою жизнь здесь. И мне бы очень не хотелось посвящать свою семью в мои маленькие грязные тайны. Я, могила», пообещал Олег. Татарин же просто промолчал. Не в его правилах было давать хоть какие-нибудь обещания. Путешествие по миру вычурной роскоши началось с открытия створки ворот растрепанным и явно разбуженным привратником. Взлохмаченный и немного ошалелый эльф, что открыл ворота, увидав своего незнакомого собрата, принялся с чувством и в красках распекать нерадивого гостя. Но весь этот запал сошел на нет, как только взгляд крикливого прислужника коснулся знакомого профиля Августа Дюкка. Старик молчал, сурово разглядывая привратника. Парнишка враз побелел и закончил фразу довольно неуверенно, чуть ли не перейдя на фальцет. «Простите, я просто не знал, что это вы», — с трясущимися руками принялся оправдываться привратник. «Просто к вам тут пытаются попасть всякие, а ваше время оно ведь...»